Глава 39. О том, что смех порой самое мощное оружие против зла. А бывает, что и единственное. Ой-таки, да чего же приятно, когда все друг друга по уши знают, представляться не надо, изображать манеры тоже, потому как если вы еще раз покоситесь на ваш же кинжал, я пальну не глядя. Вершитель напряженно перевел взгляд собственного охотничьего клинка на вороненый ствол израильской штурмовой винтовки. Их беседа с горячей еврейской командой сносила скорее односторонний характер. «И вот она я, снова невежливо, да настойчиво прошу. Расскажите мне, любопытно, что вы тут настроили в плане планов на будущее. Я все еще прошу». «Вам не понять», — огрызнулся эльф. «Ой, а я таки жутко постараюсь». «Вам не понять», — вершитель устало опустил глаза. «Наш народ прозябает в этом дурацком холме с его глупыми традициями, тусклой жизнью, пустыми развлечениями. А ведь некогда мы были великой расой. Нам необходим технический прогресс, знания других цивилизаций, помощь более развитых сообществ. Толкиен был неправ». «Ха! Звучит почти что святотатственно», — холодно усмехнулась неумолимая еврейка. «Во всем прочем, я даже за. И ведь все слова правильные, не придерешься. Все надо, все к общему благу, какой бы ежик спорил. Один вопрос — где эльфы? Куда делся тот самый народ, о благе которого тут так пекутся?» «Они согнаны в подвалы. Мы не успели им объяснить. Они не хотели слушать. Это временная акция». Рахиль ничего не ответила, демонстративно обведя взглядом общую разруху помещения. Что ж, любая революция всегда во всем мире делается исключительно ради блага населения. Кровь, слезы, расстрелы, лагеря, переломанные судьбы — это временная акция. Даже в раю нет ничего незыблемого. Толкиен действительно был неправ. Он думал, что все эльфы послушно уплывут в свою волшебную страну, оставив мир Средиземья людям. Нет, среди древнего народа тоже нашлись свои революционеры. Историю можно переписать иначе, по крайней мере, попробовать. Благо, методы не изменились, и всегда найдется добрый некто, заботливо предлагающий оружие, деньги, информационную поддержку, силовую помощь режиму цивилизованно-демократических преобразований. Шорох, раздавшийся из-под стола, переключил ее внимание. В пылу разборок деятельная израильтянка упустила из виду второго противника. А не вовремя оживший инопланетянин с недостойной ученого поспешностью прошмыгнул под столом, всем весом ударив девушку под колено. Еврейка опрокинулась навзничь, не успев толком высказать ни одного яркого слова из казачьего лексикона своего друга. В тот же момент вершитель навалился на нее сверху, выкручивая из рук автомат, а пузатый бес вцепился остренькими зубками в голень, пытаясь прогрызть армейский сапог. Рахиль взвыла и потеряла контроль. Секунды позже ствол Галила смотрел уже ей в лицо. «Я видел, как ты им пользуешься, девчонка!» Едва сдерживая злобное ликование, прошипел предатель эльф. «Но я не убью тебя вот так сразу. Я подожду прихода твоего любовника. Или он уже бросил тебя, как использованную салфетку?» «Ой, так и я отвечу сейчас. Да цепись же ты, чучело беременное!» Красная еврейка с огромным трудом отодрала от себя оскорбленного инопланетника. «У вас все равно ничего не выйдет. Когда Ванечка вернется, он не будет вести переговоры. Он же казак, у них все проще. Бац шашкой по загривку и храни ушки отдельно. Он намстит за меня так, как я никому не пожелаю и даже не позавидую». «О, неужели? Мы не обманем его ожиданий. Увидев твою голову на воротах Арт-Дурхоума, он воистину познает, что такое месть». «Мозжечок мой!» — тонко напомнил о себе героически кусавшийся бес. «Она выдрала у меня клок шерсти! Больно! А вдруг у нее под когтями инфекция?»